311. Для исследования атмосферных условий учреждаются станции в разных странах. Именно имеют значение наблюдения условий в самых различных странах. Также точно должны быть координированы в разных странах наблюдения над проявлениями психической энергии. Можно наблюдать, как иногда в самых отдаленных странах вспыхивают одновременно подъемы духа, являясь показателем каких-то высших причин. Также можно видеть и подавленность, которая выражается среди самых различных людей. Такие массовые явления должны быть изучаемы. Но не существует учреждения, которое взяло бы на себя такое важное задание. Может быть, найдутся отдельные наблюдатели, которые отдадут себе отчет в важности такого сопоставления, но усилия их будут разрозненными и потонут в океане смущений и сомнений. Казалось бы, имеются общества, посвященные высшей мудрости, но при них нет отделов научных. Нужно иметь сотрудничество всех народов, чтобы заботливо отмечать и сравнивать явления психической энергии. Такая всемирность покажет единство высшей энергии. Только такими наблюдениями можно, естественно, дойти до ясного представления о мире высшем. На каком наречии, в каких словах найти доступ, чтобы люди поняли, в чем преуспеяние?